Я читаю сразу вопросы. Если буду способен дать на них ответы, то дам. Если нет, то скажу, что нет. Если жена не хочет покрываться, то пусть стрижется. 1 Коринфянам 11:6. Значит ли это, что женам с короткими прическами не нужно покрывало? Ну, во-первых, там речь не идет о короткой прическе. Написано, пусть броется или стрижется. То есть, или пусть голову под бритву, ну, или пусть под машинку пострижется. Здесь речь не идет о том, чтобы укоротить волосы, чтобы они стали похожи на мужскую прическу. Поэтому, если этот вопрос все-таки еще продолжает волновать, то я хочу, значит, сказать вот о чем. Что апостол Павел пишет, и он связан с чем? Носить покрывало или не носить? Вообще вот эти вопросы, которые задавали не один раз, они не звучали, носить надо покрывало или не носить. Они были чуть-чуть по-другому, имея свои нюансы. Но в конце концов, они упираются в одно – носить или не носить. Это вот апостол Павел, когда рассуждает на эту тему, то он начинает рассуждение с чего? Что для жены ее длинные волосы – это честь. И ей стыдно быть обритой или остриженной. А для мужа длинные волосы – без чести. И его стриженная голова – это честь. Здесь есть разница. И там не стоит разница. Мы часто упираемся – жена. Жена. Ну, как жена, как женщина, которая имеет мужа. Но там живет о мужском и женском поле. Потому что, если написано, что мужу носить длинные волосы без чести. Ну тогда давайте все, кто еще не женился, носите длинные волосы. Ну мы же так не понимаем сегодня, правда? Так вот здесь-то мы понимаем, как мужчина. Когда дело касается женского пола, там уже жена. Уже мы в другом варианте понимаем это слово. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Поэтому, если муж и жена, то давайте в слово «муж» вкладывать тоже понятие, что это мужчина, который имеет жену. Если мы имеем в виду жена, женщина, которая мужа имеет, то давайте, ну не может же быть так, что в слове «муж» Господь одно, значит, внутреннее содержание вложил, а в слово «жена» другое вложил. Ну не может так, мы сегодня хорошо понимаем. 12 лет мальчику, или 17, если у него волосы вот так вот, да и что сегодня завязывают резиночкой, схватывают. Это с восточных религий пришло. Мы понимаем, это бесчестие. И для него нормальное явление носить его волосы короткие. Мы еще сегодня понимаем, в силу нашей культуры, что значит мужская прическа и что значит женская. И мы хорошо различаем, если видим женщину, которая пострижена под мужчину, говорим, ну под мальчика пострижена. Потому что если даже волосы уже по плечи, то это не коса, но это уже и не мужская прическа. Но это уже не мужская. Поэтому здесь речь вот о чем. Что мужчина, так как он является славой Божией, то он имеет право свою честь, свои коротко постриженные волосы, но для меня, наверное, уже надо лысую голову написано, носить открыто, ему не надо покрываться. А жена есть слава мужа. Поэтому она свою честь, свои длинные волосы не может носить открытой. Иначе она постижает своего главу. Какого главу? Речь не идет о Христе, а мужа постижает. Она становится на один уровень с ним. Когда мы читаем другие переводы, у меня есть французский перевод, там написано «Дезонор сон шеф». То есть позорит своего шефа, то есть мужа. И вы знаете, что дьявол, когда ты не равен, это уже узурпаторство власти, положения и так далее. Вот почему Библия говорит, что жена должна носить покрывало. А если не хочет носить покрывало, покрываться, пусть стрижется или бреется. Пожалуйста, есть два варианта. Не хочешь носить покрывало, побройся. Но бритой же женщине стыдно, то есть не стыдно, тогда пусть покрывается, вот и все. И я думаю, что вполне доступно, значит, объяснила вот то, о чем вот эта записочка сегодня говорит и о чем спрашивает. Что значит «не вливают вина молодого в мехи ветхие»? Вот на этот текст Писания существует очень много проповедей. Но если смотреть в контексте Писания, вот этот текст связан с постом. Вы помните, что когда задали Иисусу Христу вопрос, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои не постятся? Вы помните, что это начало их беседы? То Христос сказал, что им не надо поститься, пока с ними жених. Но придет время, отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И следующая мысль, которую Иисус Христос высказал, была именно об одежде с заплатой из небеленной ткани и о мехах старых, которые вливают вино молодое. И здесь существует прямая связь. Христос говорил о том, что молитва с постом – это очень сильное средство, значит, для победы над дьяволом и для достижения тех целей чистых Божьих, которые мы хотим видеть исполненных в жизни нашей. И в частности, иметь силу. Никогда христиане не будут иметь полноценной силы, особенно для исцеления и для изгнания бесов, если они не умеют молиться и поститься. Для того, чтобы воевать с демонами, мало одной молитвы. Нужна молитва с постом. И это не моя выдумка, это так написано, что сей род изгоняется только как молитвою и постом. И мы недавно рассуждали и говорили, что много может усиленная молитва праведника. Вот как раз то усиленная молитва – это молитва, усиленная постом. Но! Есть одно но. Когда человек прилагает особые усилия, чтобы иметь силу от Господа, то дьявол полагает особые усилия, чтобы не дать ему войти в эту силу. Вы замечали из своей жизни, что больше всего дьявол противится молитве. Вы можете петь псалмы часами, никто вам мешать не будет. Можете рассуждать о Писании, это тоже важно. Я не говорю, что это настолько не важно, что дьявол внимания не обращает. Я не об этом говорю. Я говорю немножко о другом. Будете рассуждать, беседовать, никто вам мешать не будет. Попробуйте, помолите хотя бы час-полтора. И вы поймете сразу разницу между петь, сырки делать 2 часа и молиться 2 часа. Вы увидите огромную разницу. Начнете молиться, будут приходить соседи, будут звонки не по адресу раздаваться у вашей квартиры. Много что будет, чтобы вы не молились. Все остальное делайте. Но оно не будет иметь успеха, если не будет положено на фундамент молитвы. Вот все то, что мы делаем, надо. И петь надо. Свидетельствовать надо. Читать надо. Но если вы предварительно не заложите фундамент молитве, то просто-напросто ваше служение будет неэффективным. Оно не даст того эффекта, который мог бы быть, если бы вначале положили фундамент молитвенный для этого. И поэтому, если это особое служение перед Господом, то Господь и напомнил сразу же за учением о посте, хотя там он не рассказывал много о посте, он просто сказал, для чего это надо будет, когда отнимется жених, будут поститься. Но он сразу предупредил. Значит, в чем заключаются эти старые мехи и новое вино? Старая одежда и заплата из небеленной ткани. Как раз то, очень часто мы ремонтируемся, когда изнемогаем, когда попадаем в различного рода переделки, в молитве с постом, да, восстанавливаемся. И здесь Господь напомнил, Если вы будете входить в пост со старыми мехами, вы потерпите сердечный крах. Что значит старые мехи? Гордость, словолюбие. Дальше можете перечислять все то плотское, что может людьми двигать, чтобы они даже стали на колени и молились. Вы понимаете, что и так бывает? Когда человек просит молиться с постом силы, но им двигает не чистое стремление, чтобы Господь действовал, а чтобы о нем сказали, что он большой человек. И это внутри настолько иногда глубоко бывает заложено, что человек снаружи как будто делает все то, что надо, но в самом ядре его желания есть червяк какой-то, гордость, пророчествовать. Почему? Потому что за пророками бегают, их уважают. Их слово принимается как сильное слово. И человек начинает просить пророчества. И усиленно, и получает, а после оказывается не от Господа. Почему? Потому что им двигала его старая натура, старые мехи. А говорит, молодое вино не вливают старые мехи. Потому что оно разорвет эти мехи. И к старой одежде не представляют заплаты из небеленой ткани. Я уже в прошлые времена говорил, я сам по профессии текстильщик, и поэтому я знаю, что такое небеленая ткань. Небеленая ткань – это самая крепкая ткань. Хотя она кажется, на вид некрасивая, она не отбеленная. Она может быть такого серого цвета, но это самая крепкая ткань. Когда ее отбеливают, в некоторых случаях, она теряет крепости до 40%. Потому Господь, как специалист и в текстильной промышленности, Он сказал, что заплаты из небеленой ткани. Вы представьте себе, вот такую заплату поставить на ветхую одежду. И кто-то зацепил за эту заплату. Что порвется, заплата или в одежде дыра будет больше? Конечно, в одежде. Конечно, в одежде. И вот почему, когда люди в свое время не рассуждали или упустили вот этот момент, что к старой одежде не представляют заплаты из небеленой ткани, и молодого вина не уливают мехи ветхие, то они становились в пост с молитвой, и после оказывались одержимыми. И пронеслось такое мнение, что если ты долго будешь молиться и поститься, то сойдешь с ума, значит, не надо этого делать. И вы, наверное, не один раз, как только кто-нибудь узнает, что 5 или 6 дней молитвы с постом, говорит, в искушение попал. Братья, надо беседовать, этот брат попал в искушение. Почему? Потому что были такие времена, когда люди за 3, за 4 дня попадали в психбольницы. И в чем было дело? Дело было не в том, что они очень много молились. Никогда не перемолитесь. Сколько бы вы ни молились, Библия говорит, непрестанно молитесь. За все благодарите. И не перепоститесь никогда. Но когда стоит нечистое стремление впереди, допустим, из гордости, чтобы иметь силу, чтобы вас в церкви уважали, а в церкви уважают тех, кто исполнен Духом Святым. Это однозначно. Ком действует благодать Божия? И если вы стали на колени, из гордости, не подумали, для чего мне это надо, это же дьявол поставил на колени, то дьявол будет отвечать на вашу молитву. И потому, говорит, тогда зацепится вот этой заплатой за что-то, и будет хуже, чем было до сегодняшнего дня. Вот как раз то, проповеди, можно говорить много на эту тему. И все будет правильно. Но если смотреть в контексте вот этого места Писания, вышестоящие стихи, то речь идет о предупреждении, что если вы собираетесь в своей жизни применить такое сильное оружие, как молитва с постом, то сначала хорошенько подумайте, для чего вы становитесь на колени, что вам надо. И если вы заметите, что вами двигают гордость, самолюбие, что такое, сразу же по тормозам. Иначе будет плохо. Вместо ожидаемой славы будет бесславие. Вместо ожидаемой силы будет большое бессилие. Потому что дух обольщения, вы знаете, что он вмешивается во все сферы жизни. Вы помните, я когда говорил на тему зависти проповедь, То даже говорит, Павел говорил, даже проповедовать Христа можно из зависти по любопрению. Вы понимаете? Некоторые. Павел в послании к филиппийцам говорил так, что некоторые проповедуют Христа по зависти и любопрению, чтобы увеличить тяжесть уст моих. Но, говорит Павел, я и тому радуюсь. Но это же ненормально. Это ненормально. Поэтому и в этом вопросе я именно беру вот это место Писания таким, как именно написано. Это серьезное предупреждение для тех, кто ищет силы Божией. Да, силы Божией. Никто никогда из верующих людей не искал силы дьявола. Мы знаем, что так погибели будет. Но цель и во многих вопросах в нашей жизни играет основную роль цель. Для чего? Не один раз задавали вопросы. Я почему это говорю? Потому что это очень важно. Цель. Можно идти в клуб? Можно идти на свадьбу к неверующим? Можно ли идти туда? Можно. Но что ты там будешь делать? Вот в чем дело стоит. Если ты пойдешь в клуб, поднимешь Библию и скажешь, вы обождите, крутить спирт, я вам буду Евангелие проповедовать, идите. Если пойдешь ты на неверующую свадьбу, где все стоят ломятся от водки, вы сможете поднять Библию и сказать, обождите, я вам что-то другое скажу, другую радость дам, идите. Но если вы пойдете туда, чтобы сидеть рядом с ними, петь пьяные песни, то что вам там делать? Вы понимаете, что мы иногда неправильно говорим, можно или не можно? Все можно, только что ты там будешь делать. Вот в чем вся причина. И тоже и к посту, и к молитве относится. Для чего ты это хочешь делать? Поэтому, когда мы читаем книгу Исаии, не помню точно, какая глава о посте. Может, вы помните? Какая? 58-я. Хорошо. Значит, мы уже не забудем. Все, я забуду, то подскажете. Но там написано вот что. Они, говорят, действуют как народ, как бы поступающий праведно. Оказывается, можно поступать праведно, и можно поступать как бы праведно. И это как бы иногда видите только вы и больше никто. Праведно все отмечают, а как бы это скрывается. Фарисеи останавливались на углах улиц молиться. Плохо это или хорошо? Вы знаете, я склонен к тому, чтобы молиться на любом месте, где возникает нужда. На углу? На углу. Под углом? Под углом. В сарае? В сарае. За сараем? За сараем. Но для чего? И там Священное Писание говорит, они становились молиться на углу улиц, чтобы их видели люди. Вот в чем была проблема. Проблема была не в том, что молились на углу, а проблема была в том, выбирали такое место, где их больше всего можно заметить. Но на углу, ну хотя бы две улицы, если перекосты, то четыре будут видеть. Вы понимаете, как оно? И дело не в том, что они молились там. Хотя я думаю, если бы у них не было желания показать себя, то, наверное, не молились бы на углу. Наверное, то наверное. А вообще причина была в том, не в том, где молились, а в том, что они преследовали в этой молитве. Оказывается, и в молитве можно нагрешить, правда? И говорит, молитва их или его, да будет как? В грех. Вы помните это место Писания? Даже молитва может быть в грех. Ну, а тут уже мы можем рассуждать. И помню в свое время этой сестры, она жива, но наша сходит в другое собрание, когда однажды очень сильно молилась, что Бог ей через пророка ответил. И Бог всем отвечал, а ей нет. И вроде бы у меня и нужды не было знать, почему Бог ей не ответил. Но не ответил. А потом, когда я пришел домой, то Бог почему-то нашел нужным пояснить, почему. И говорит так, да, она молилась. И молилась усиленно и искренно. Но я ей не ответил. Потому что она хотела, чтобы я ей ответил, люди увидели, что Бог ей отвечает, и за то, что Бог так к ней относится, ее больше любили. Потому я ей не ответил. Вы понимаете, как иногда бывает? И я думаю, что она об этом не думала. Она была просто настолько захвачена желанием, чтобы Бог ответил, она оставила в сторону все другие мысли. Но Бог-то видел корень, для чего это тебе надо. И он не стал отвечать. Потому что, если бы он стал отвечать, то он вынужден был сказать то, что надо было сказать. И это было позором для нее. Понимаете вот эту мысль? Бог не отвечает. И мы часто склонны обижаться. Почему он не отвечает? На это может быть различные причины. Почему Бог не отвечает? И, наверное, если бы говорить по всем именно деталям этого вопроса, надо было много говорить. И, наверное, вы за свою жизнь слышали множество правильных ответов, почему Бог не отвечает. Но один из них, что Бог не может ответить, чтобы нас же и не опозорить. Он этого не хочет делать. И я думаю, те, кому Бог говорил и говорит, вы, наверное, заметили одну деталь, что когда Бог говорил вам лично, и когда говорил через других людей, то совсем о разных вещах шла речь. Когда прямо говорил, прямо указывал на то, что с вами получается. Когда говорил через других, то он так не говорил, правда? Если говорил, то намеком. И если говорил, то другие вопросы поднимал. А наедине мог говорить прямо, конкретно, то, что он не сказал вслух никому. Потому что Бог знает наши немощи, знает наши проблемы и знает, где что можно говорить, чего часто не знаем мы, к сожалению. Получили ответ? Да. Нет, я так не сказал. Я так не сказал. Но я приведу пример такой, что когда Бог и обличал человека, то никогда не называл конкретно за что. Ну, какой конкретный грех, допустим. Ну, да. Так, правильно. Но никогда не говорил, ты мастурбируешь. Говорил когда-нибудь? Здесь тоже есть грани. Что присуще, что естественно, и что является тем грехом, который может говорить наедине. Вы понимаете, о чем я говорю? А вот такого я не слышал. Да, я помню свидетельство одной сестры, но это один случай из тысячи. Когда человек теряет всякий контроль и всякую совесть. Бывает и так. Когда он стал, это был регент, и когда он вышел и стал говорить слово, и стал говорить на иных языках, то Бог поднял эту сестру и сказал так: «Сядь, блудник, там человек долгое время плачет, ты его кровь пьешь, и покайся, потому что если ты не покаешься, то придет время, когда я поражу тебя сильной болезнью, и ты выскочишь на улицу своей деревни и будешь всем рассказывать, что ты делал, чтобы я с тебя снял эту болезнь, и если ты тогда покаешься, я тебя прощу». Но вы немного найдете таких случаев, когда Бог так обрубил бы. Да, он говорит о зависти, говорит о неверии, говорит еще о чем-то. Но вот то, что касается мерзостей, которые часто бывают в жизни людей, я думаю, вы немного найдете таких людей и таких случаев. Этот брат сразу встал и сказал: это ложное свидетельство. Это ложь все, это неправда. Может быть, я вам когда-то рассказывал этот случай, может, нет. Кто его знает, вы послушайте еще раз. Кто не знает, это будет новое. Вы, пожалуйста, запомните это. По-видимому, эта сестра где-то километров 150 жила от той церкви. Она была лет 15, ей было, получила на прочество, ну, может, месяцев несколько назад. И, наверное, если бы она была опытная, наверное, так не сделала бы. Потому что иногда опытные люди, они, знаете, что не дают Богу работать. Но там был тот случай, когда она еще... Но поднял дух, что-то говорит, да говори. Но там, наверное, кто-то замечал. Потому что, когда они спросили в этой сестры: ну как ты, сестра, думаешь, это пророчество от Бога или нет? Она говорит: ну думаю, что от Бога. Ну вы знаете что, когда вот только что такие вещи, открыто перед собранием, уважаемому человеку, сказать, что ты блудник, ну вы знаете что, ну это же надо, наверное, никто из кадровых не сказал бы вот так. подумал бы. У нее получилось вот так. Поэтому, когда это все узнали, вернее, наверное, замечали, один из братьев, или несколько их было, я уже таких деталей не помню, садится на велосипед и едет. По-видимому, замечали, но не могли поймать. Приезжает к этой сестре и говорят, вот так и так. Бог открыл, что вы с таким и с таким блуде. А вот правда. Уже, говорит, наверное, 5 лет она сказала, тоже не помню я вот этих деталей. Да, уже длительное время. Приезжает туда, говорят ему, слушай, дорогой, имей совесть и имей страх Божий. Сестра призналась, говорит, и она лжет, такого не было. И она лжет. Вы, говорит, хотите подорвать мой авторитет, вы хотите снять меня с регента, потому она тоже лжет. И не помню точно, сколько лет Бог еще ждал его покаяния. Но, наверное, прошло 4 или 5 года. Вы согласитесь, что вот в таком вопросе это не мало. Это не год, это не 2, это не 3. И можно было бы поставить под сомнение и пророчество. Нету этого. И когда прошло вот это время, то Бог сделал так, как он и сказал. Поразил его настолько тяжелой болезнью, что не выдержал. И было точно так, как Бог предсказал. Он однажды не выдержал, выскочил на улицу своей деревни и стал первым встречным рассказывать, что он делал. Бог так сказал вначале, если ты не покаешься, не исправишь свою жизнь, то я делаю вот так. Выскочишь на улицу своей деревни и будешь всем рассказывать, чтоб я... А знаете, когда Бог поражает болезнью, но вы знаете что, тогда ни врач, никто не поможет. Это бесполезно. Никакие ходатайства. Никакие молитвы. Если человек не сделает вывод и сам не повернется к Богу, ничто не помогает. И после этого, когда он объявил своей деревне, поехал к братьям, признался, рассказал, помолились, и тут же Бог снял эту болезнь. И после, когда та сестра, прошло, наверное, 20 или 30 лет, этот брат уже был седым стариком, 80 лет. И когда она приехала, она, наверное, 20 лет или больше не была в той деревне и в той церкви. Он ее сразу же узнал. Он ее сразу подошел к ней после служения, пригласил ее в дом, накормил, поблагодарил и сказал, если бы не ты, говорит, я никогда не признался, я бы погиб. Я погиб бы, я ни за что не признался бы. И говорит, слава Богу, что Бог так сделал. Но это единичные случаи. Когда Бог так вот открыто, резко, почему? Потому что он видел, ему ничто больше не поможет. Он настолько был уверен в своей безнаказанности и в том, что все это пройдет так просто, что он просто-напросто игнорировал, наверное, сначала предупреждение совести, потом предупреждение братьев, которые говорили, а Бог часто через проповеди касается. Может быть, не один раз проигнорировал вот такой намек, и Бог вынужден бы сказать ему прямо, на, получай свое, чтобы ты мог остановиться и понять, что ты, с Богом шутки плохие, с ним шутить нельзя. И все это было ко спасению. Хотя я хорошо понимаю, мне рассказывали, сам я тогда не был, когда умирал один из братьев, если я не ошибаюсь, 90 лет было, последние 15 лет, наверное, был пастором церкви и умирал. И последние слова были такие. Как плохо, что я не успел покаяться. Как плохо, что я не успел покаяться. Он был замешан в одном из страшных грехов. Я уже об этом говорить не буду. Но уже он видел, он это были последние мгновения. Ему нужно было исповедание. Такие грехи не сбросишь так просто. Вы хорошо понимаете, что есть такие грехи, которые легко сбрасываются, а есть и которые без помощи других людей не сбросишь. По той простой причине не хватит веры. И если он делал это сознательно, и он хорошо понимал, когда ему сказали, что где-то там органы его заподозрили в этом грехе, значит, он колотился вот так. Это было уголовно преследуемое. И он не мог раскаяться. Вы хорошо понимаете, что в некоторых случаях нам нужна помощь посторонних по той простой причине, что Бог грешников не слушает. Вы, наверное, знаете, что так? Что Бог грешников не слушает. Но когда за этого грешника молится кто-то, кто имеет связь с небом, тогда Бог по его молитве спасает этого грешника, прощает его, и тогда он и его слушает. Вот почему и есть такое служение исповедание, без которого в некоторых случаях невозможно обойтись. Невозможно обойтись. Надо, чтобы кто-то взял вот это бремя, представил его перед Господом, чтобы Господь простил и помиловал. Я на эту тему мог бы говорить много, потому что из практики знаю, и самому лично приходилось сталкиваться с такими вопросами, когда без исповедания ничего не получается у человека. Особенно, когда дело касается половых грехов. Это нечто такое мерзкое перед Богом, ну, о чем Библия предупреждает, что это одни из тех грехов, которые нуждаются в помощи чьей-то. Это довольно серьезные вопросы, и над ним нельзя рассуждать легкомысленно.